«Пригнали солдат», — испуганно проговорила Тася. «Я этого не ожидала», — смутился Миша. «Впрочем, вход на диспут свободный. Я должен разговаривать с людьми разных культурных уровней. Надеюсь, и они поймут меня». Михаил сразу расположил к себе зрителей, скромно выйдя на сцену в потертых, но тщательно отглаженных, постаралась Тася, в серых брюках, в светлой рубахе косоворотки, поверх рубахи была надета синяя сатиновая блуза с двумя карманами. Взгляд прямой, чистый, и сразу, особенно с первых рядов, на него обрушились аплодисменты зрителей, симпатизировавших ему уже после первого дня диспут. Галерка в замешательстве настороженно молчала, а он, возбужденный приемом, говорил вдохновенно о том, что в истории каждой нации есть периоды обновления, и в лучшие из них литература и искусство помогают народу понять происшедшее, что и делали такие творцы, как Данте, Шекспир, Мольер, Гюго, Байрон, Гейне. В дни Парижской коммуны Эжен Потье создал «Интернационал». Революционером духа русского народа был Пушкин. «Что же молчат красноармейцы?» — с негодованием подумал Астахов. «Он проигрывает второй вечер диспута подряд. Начальство может не простить ему этого. Он, конечно, отыграется в газете, в журнале «Творчество», который скоро увидит свет, но красноармейцы почему-то не реагируют, как положено, на проявление вражеской идеологии или не понимают, о чем идет речь. Булгаков читает стихи Пушкина и сделал подборку из самых лучших, оковы тяжкие падут. И Пушкин, наверное, кажется красноармейцам на самом деле революционером духа, едва ли не пролетарием пера. Астахов от негодования и бессилия заскрежетал зубами. Диспут закончился под одобрительные возгласы и аплодисменты большинства собравшихся. А веселая компания победителей, перехватив читу Слезкиных, побрела в кафе «Редант» к черноусому учтивому персу, который выделил им лучший столик у окна с видом на ущелье, на отвесные стены гор, срывающихся вниз в темноту бездны. Тася до такого состояния, как и в этот раз, напивалась редко. Михаил буквально тащил ее домой на своем плече. Ноги не слушались Тасю после коварной араки, но радостные мысли привольно прыгали в голове из-за того, что победили второй раз подряд. Местный цех поэтов-большевиков, организовавших диспут, и за то, что она хоть чем-то помогла в этом Мише, и главное, что он с нею, а не с Лариной. На самом деле привлекательной девушкой, способной актрисой театра, Тася была готова простить ему все его измены. «Черт возьми!» — вдруг произнесла она. «Что это с тобой?» — удивился Михаил. «Черт возьми!» — повторила Тася. «Как здорово во Владикавказе!» Булгаков скорчил неприятную гримасу. «Ты мечтаешь о другом театре, о других артистах», — плела она пьяным языком. «А мне нравится и театр, где ставят твои пьесы. И я каждый раз жду с нетерпением момента, когда ты выйдешь кланяться публике и хлопаю громче всех. И я млею от счастья, когда мы вместе возвращаемся домой». Утром ей стало хуже. И после обильного принятия араки и от предчувствия неприятностей, грозивших Михаилу. Она редко заходила к Михаилу на работу, зная, что он симпатизирует одной из машинисток подотдела. Именно ей диктует свои пьесы. А тут неодолимое чувство опасности за него привело ее туда. Михаил сидел за газетой, заглавие которой было подчеркнуто синим карандашом. Миша протянул Тасе газету и грустно вымолвил: —